Бонсай молча следовал за Чжоу Чиньюе. Окруженные группой женщин, они двигались меж огромных, похожих на грибы, домов. Каждый дом-гриб состоял из коричневой крыши, шляпки и белой ножки. В белых ножках имелись двери и окна, в которых мелькали тени живущих в них людей. Это была небольшая деревня. Время от времени по ней проходили молодые светлокожие женщины, все в броне и при оружии. Исходящее от них давление шокировало Лишуньси и его спутников. Это был уровень поднимающего армию. Честно говоря, я думал, что смогу помочь этим людям справиться с их проблемами, но, похоже, они не слабее нас. И несмотря на то, что в этой деревне есть мастера уровня поднимающего армию, им кто-то угрожает, беспомощно покачал головой Лишуньси. Глава 881. Сигнал. Часть 3. Следуйте за мной, здесь нельзя надолго задерживаться, позвала их Юэ. Как вы видите, эта земля принадлежит клану Юаню. На протяжении многих поколений мы жили под покровительством огромной семьи, основавшей секту Тысячи Техник. Многие из членов нашего клана являются лучшими учениками этой секты. К сожалению, в последнее время сетка Тысячи Техник начала приходить в упадок, и наш клан это тоже затронуло. Так что, Юэ не стала продолжать. С ничего не выражающим лицом она подвела их к низкому домику-грибу. «Здесь вы можете отдохнуть. Эти грибы, зачарованные патриархами нашего клана убежища, в них вас никто не сможет отследить, ни одной из техник. Если вы захотите связаться с внешним миром, можете воспользоваться кристаллом силы Божественной Матери Земли Атка. Кристалл находится в домике-грибе, так что вы можете свободно им пользоваться». Кристалл силы Божественной Матери Земли, глаза Бансея загорелись, когда он это услышал. Сяин как-то о нем упоминала. Но разве кристаллы силы не редкость? Раньше так и было, но сейчас ситуация изменилась. Несколько лет назад нами было обнаружено несколько очень крупных месторождений, поэтому мы можем свободно их использовать. К сожалению, скоро они перестанут нам принадлежать, спокойно сказала Юэ. Видя ее обреченное лицо, Бонсай понял, что у девушки не осталось надежды. В этот момент он вспомнил время, проведенное с Суин, и ему стало грустно. «Я понял. Большое спасибо. Кстати, могу я засвидетельствовать свое почтение Суин?» «Не выйдет. Мы не нашли ее тело», — спокойно ответила Юэ, после чего, развернувшись, в сопровождении своих людей двинулась прочь. Бонсай на некоторое время застыл. Он все еще помнил Суин, живую и милую девушку. Она была наивной и верила всему, что ей говорили. Кто бы мог подумать? Ладно, не грусти. Сейчас мы не можем защитить даже себя. Нужно быстро найти надежное убежище, чтобы не впутывать в наши проблемы других. Тун и сочувствующе похлопал его по плечу. Ли Шуньси снова вздохнул, вспомнив двух девочек, встреченных им в начале пути. Как же он тогда был похож на нынешнего Бансая. Я понимаю, Бонсай еще больше приуныл. Когда они, открыв дверь, вошли в домик гриб, первым, что им бросилось в глаза, были осколки бледно-золотых кристаллов, в беспорядке разбросанные по земле. Изначально ровный деревянный пол был разорван поднявшимися из-под земли бледно-золотыми кристаллами. Туны, присев, дотронулся до одного из кристаллов. Какая сильная энергетическая реакция! Очевидно, что это явление произошло совсем недавно и совершенно внезапно. Кивнув, Бонсай шагнул вперед. Присев, тоже дотронулся до кристалла, а внезапно его лицо изменилось. Это энергия. Что случилось? Одновременно посмотрели на него его спутники. Частота этой энергии. Бонсай резко вскинул голову. Его глаза заблестели от возбуждения. Я хочу попробовать. Эти энергетические кристаллы связаны с огромной подземной жилой. Мы можем использовать их в качестве источника энергии для генератора сигнала. Возможно, мы сможем связаться с боссом. Спутники Бонсая на мгновение ошеломленно замерли, услышав эти слова. «Ты хочешь сказать, это правда?» – дрожащим голосом спросил Ли Шуньси. «Правда. Я создал своеобразную формацию, способную попустить через себя огромное количество энергии. Она в сотни раз усилит обычный сигнал, что значительно увеличит дальность приема. Возможно, это сработает». Бонсай был очень взволнован, поэтому говорил быстрее обычного. «Тогда чего ты ждешь? Сделай это!» Ли Шуньси ударил кулаком одной руки по ладони другой. Не откладывая дело в долгий ящик, мужчины достали из своих пространственных сумок необходимые для создания формации материалы. Затем, усевшись на землю, начали помогать Бонсаю вырезать узор. Формация не была сложной, но требовала большого количества высокоэнергетических кристаллов. Им по счастливой случайности повезло наткнуться на целую жилу. Частота этих энергетических кристаллов была чрезвычайно высока, намного выше, чем у обычных. Они идеально подходили для их нужд. Выкопав сотни кусков кристаллов, они в определенном порядке разложили их по домику-грибу, встраивая в узор формации. Хотя им не попалось крупных кусков, благодаря частоте этих фрагментов их вполне можно было использовать в формации, конденсирующей энергию. Подумав об этом, Бонсай так и сделал. Создав миниатюрную формацию, он собрал энергию, эквивалентную нескольким сотням кристаллов, затем медленно влил ее в сигнальную формацию. Несколько сотен энергетических кристаллов для кого-то другого имели бы огромную ценность, но для клана Юаньлю, владеющего месторождением, это было ничем. В шахте под их ногами было столько энергии, что они вряд ли успеют ее израсходовать. Кроме того, эта жила привлекла внимание множества голодных волков. Когда они объединились, даже могущественная секта тысячи техник не смогла им противостоять. Они пытались бороться, но, в конце концов, были вынуждены пойти на компромисс. Хотя Бонсай использовал очень много энергии, в масштабах жилы ее количество не составило и 0,001%. Вскоре формация была полностью заполнена энергией. Стоя рядом с заклинанием активации в руке, Бонсай смотрел на формацию. «Что ж, давайте начнем». Ли Шуньси стоял с другой стороны формации с таким же заклинанием, а Тун сторожил дверь. Торомбах внимательно следила за энергетическим откликом. Хлоп, все мгновенно вскинули руки. В тот же миг изогнутые линии узора медленно засветились красным, а прямые – золотым. Два цвета начали подниматься вверх, переплетаясь, словно лианы. В центре стоял овальный камень, наполовину красный, наполовину золотой, медленно выдыхающий то свет, то тьму. Мощный сигнал, невидимый невооруженному глазу, проникая сквозь время и пространство, подобно маяку распространялся во всех направлениях от мира небесных дьяволов. «Готово!» – воскликнул Бонсай. Энергоемкость и дальность действия увеличилась, как минимум, в десятки раз. «Если мы и сейчас не сможем найти босса, то это будет концом!» Бонсай выдохнул. Лу Шен медленно плыл в пространственно-временном вихре. Миновав развилку, он продолжал плыть еще около часа. Такая скука. Кто-то другой на его месте давно бы уже уснул. Лу Шен же, легко поборов сонливость, продолжил двигаться вперед. Волны осколков миров были для него ничем. Но это место, кажется, обладало какой-то необъяснимой силой. Чем дольше он здесь оставался, тем комфортнее себя чувствовал. Словно находился в утробе матери. Сонливость накатывала снова и снова. К счастью, он был мастером в вопросах контроля своего божественного духа, иначе не смог бы продолжить путь. А остановившись, он бы вскоре увяз, а после плыл по течению, пока не попал в какой-нибудь случайный мир. Сейчас его сила была, по меньшей мере, в 10 раз выше, чем в момент, когда он только вошел в мир злых богов, поэтому он мог просканировать гораздо большую территорию. По мере того, как он плыл, течение, кажется, становилось все быстрее. Бум! Лу Шен зазевался, и ему в голову врезался огромный валун. Валуны в пространственно-временном вихре были в несколько раз тяжелее обычных камней. Это был особый продукт, состоящий из беспорядочно собранных осколков миров. Лу Шен, кувыркнувшись, едва не сбился с пути. Проклятие! Он выругался. Затем, восстановив равновесие, просто двинулся дальше. Бум! Еще один валун с силой врезался в его бок. Ай! Лу Шен жалобно вскрикнул. Хотя он не был ранен, ему было больно. И самое неприятное, направление, которое он только что наметил, снова было нарушено. Черт возьми, невидимое силовое поле, защищавшее тело Лу Шена, вмиг было разрушено. Это как нельзя лучше показывало, насколько мощными были валуны. Кроме того, скорость пространственно-временного вихря все больше увеличивалась, и ему было все труднее двигаться. Бум! И, наконец, третий валун, значительно превосходящий два других, огромной тенью обрушившись откуда-то сверху, ударил Лу Шена в грудь. Раздался громкий удар, и тело Лу Шена снова сбилось с пути. В этот момент он узнал, как умерли его двойники. Черт! Он боролся из последних сил, пытаясь отцепиться от камня и продолжить путь. Внезапно тело Лу Шена замерло. Ему показалось, будто его кто-то зовет. Это сигнал. Сердце Лу Шена дрогнуло. После тщательной идентификации он едва не сошел с ума от радости. Поскольку сигнал исходил из очень отдаленного места, он вынужден был еще ускориться. Двигаясь вперед, Он миновал еще три развилки, следуя направлению, переданному сигналом. Он поворачивал то вправо, то влево, стремительно приближаясь к источнику. Что происходит? Кто-то из нашего клана передал мощный пространственно-временный сигнал. Поверхность жилы внизу начала интенсивно вибрировать. Их привела к нам Юэ. Женщины клана Юаньлю, проходя мимо домика гриба, где находился бонсай со своими товарищами, подозрительно косились на этот, в общем-то, обычный дом. Сигнал был настолько мощным, что ощущался даже членами клана, находящимися на уровне меди. Юэ обедала в своем доме, когда внезапно почувствовала вибрацию. Тут же отставив миску, она, поспешно выбежав из домика, посмотрела в направлении, откуда шел сигнал. Юэ, посмотрела на нее одна из женщин. Чем занимаются люди, которых ты привела? Неважно, что они делают. Так или иначе, скоро Альянс доберется до этого места. Разве нет? Равнодушно пожала плечами Юэ. В спокойных глазах женщины застыла тень печали. На некоторое время вокруг воцарилась тишина. Когда снаружи собралось слишком много людей, она, развернувшись, вернулась в свой дом. Все было так, как она сказала. Стариков, детей и больных заранее отослали подальше, а все оставшиеся давно были готовы к смерти. Координаты местонахождения клана, так или иначе, уже были известны противнику, и этот сигнал уже не имел никакого значения. Враг давно знал, что здесь происходит. Они обратились за помощью, но никто так и не пришел. Финал был предопределен. Даже если бонсай с остальными собирались как-то использовать месторождение, какое это имело отношение к ним? «Расходитесь уже», – тихо вздохнула фиолетово-волосая женщина. Люди начали молча разбредаться. Вскоре остались только Юэ и некоторые старейшины клана. Глава 882. Сигнал, часть 4. Посмотрев в направлении дома гриба, в котором находился бонсай, Юэ, развернувшись, зашагала прочь. Интересно, что они задумали? На какое расстояние они пытаются передать сигнал, что им понадобилось столько энергии? Думая об этом, она не заметила, как добралась до своего дома. Но в тот момент, когда она собиралась зайти внутрь, в небе внезапно промелькнула голубая молния. Что это? Глава клана Юаньлю, женщина с фиолетовыми волосами, подняв голову, посмотрела в небо. Там с шелестом пронеслась еще одна молния, окрасив землю в голубой цвет. В безоблачном небе в какой-то момент появилась сотканная из молний фигура. Вскоре их было уже несколько десятков, и все они, опустив головы, смотрели вниз. Масса синего дыма сформировала облако, которое постепенно накрыло территорию. Одна из фигур держала в руках трепетавшие на ветру знамя, на котором крупными буквами было написано «Альянс». С шелестом на землю опустилась молния. Когда ореол рассеялся, все увидели трех старых лысых монахинь с метелками в руках. Все трое были одеты в богатые монашеские одеяния. Запястья украшали буддийские четки, сделанные из плотно нанизанных светящихся бусин. Лидером группы была монахиня, меж бровей которой виднелась щель, через которую просачивался золотистый свет. Обведя взглядом женщин, фиолетово-волосая женщина пристально посмотрела на выступившую вперед монахиню. «Альянс Семи Дао, я так понимаю, вы глава лазурного монастыря Цзиньшингуань». В этот момент с неба спустилось огненное облако. Когда оно рассеялось, все увидели стоявшую внутри группу людей. Лидером был высокий мужчина в красных доспехах с короной на голове. «Великий мастер, вы такая быстрая», — усмехнувшись, сказал он. «Девятый принц, шутить изволите? Вы находились намного дальше этой бедной монахини, но пришли лишь ненамного позже. Похоже, вы очень сильно хотите заполучить это месторождение», — холодно сказала настоятель лазурного монастыря. «Хотя моя скорость довольно высока, я все еще не так хорош, как вы», — так называемый девятый принц, подняв голову, посмотрел в небо. Там сейчас летел плотный рой огромных черных летучих мышей. Тело каждой летучей мыши покрывали длинные темно-красные волосы. На концах крыльев горело синее пламя. На спине каждой мыши сидел рыцарь в черных доспехах. Самый высокий из них, одетый в тяжелые темно-золотые доспехи, с высоты спикировал вниз. Бум! На земле, принадлежащей клану Юаньлю, появилась большая яма, достигающая в ширину нескольких десятков метров. Ван Каран, давно не виделись, с улыбкой посмотрел на мужчину девятый принц. «Сегодня клан Юаньлю заплатит за убийство моего приемного сына». Отдышавшись, рыцарь в тяжелых темно-золотых доспехах медленно выбрался из ямы. Юэ с хмурым видом наблюдала за этими тремя, за спинами которых стояла могущественная сила, Альянс Семи Дао. «Вы сюда болтать пришли или сражаться?» Выступив вперед, холодным тоном произнесла фиолетово-волосая глава клана, словно по команде высыпавшие из домиков грибов члены клана Юаньлю, окружив незваных гостей, направили на них свое оружие. Однако что они могли противопоставить давлению наседавших на них сверху легионов Альянса? Конечно, сражаться. «Стали бы мы приходить сюда впустую?» усмехнулась в ответ мастер Цзинь Шингуань. Внутри домика гриба Бонсай со своими спутниками, стоя у окна, наблюдали за тем, что происходит снаружи. «Что ж нам так не везет? Пришли сюда, чтобы избежать неприятностей, и на тебе. Я думал, мы сможем здесь на некоторое время спрятаться», покачав головой, сказал Ли Шуньси. «Что будем делать?» встревоженно спросил Бонсай. «Либо бежать, либо договариваться». Но, внезапно вздрогнув, Ли Шуньси распахнул глаза. «Они здесь, они тоже здесь». Выражение его лица резко изменилось. Остальные трое тоже побледнели. Они прекрасно понимали, о ком идет речь. Если от людей, пытающихся завладеть месторождением, они еще могли сбежать, то от своих преследователей, вряд ли. Ранее они сбежали, воспользовавшись способностью Ли Шуньси. Потом спрятались здесь. Но, несмотря на это, враги их все же нашли. «Похоже, не суждено нам дождаться возвращения босса», — с сожалением улыбнулся Бонсай. Что удивительно, в его взгляде не было и тени страха. «Давайте, выйдем», — предложил Ли Шуньси, после чего направился к выходу. Их появление не привлекло ничьего внимания. Сердце Ли Шуньси дрогнуло, когда он увидел троих людей, возглавляющих противоборствующую сторону. Все они находились, по меньшей мере, на уровне области спутанного сознания. Хотя среди них не было экспертов уровня предела потусторонней пустоты, они определенно не были простыми людьми. Если подумать, хотя ценность этого месторождения была очень высока, никакие силы не осмеливались выступить против такого могущественного альянса. «Спрашиваю в последний раз, может, сдадитесь?» Холодно посмотрел на женщину с фиолетовыми волосами девятый принц. «Сзюе, ты должна понимать, в этих обстоятельствах у тебя нет другого выбора, кроме как сдаться или умереть». На фиолетово-волосую женщину его слова не произвели абсолютно никакого впечатления. Не говоря ни слова, она медленно подняла руку. Стоявшая позади нее в толпе Юэ, похоже, только этого и ждала. «Ну, раз так», девятый принц тоже поднял руку. Глядя на неравные силы противников, несложно было догадаться, кто победит. Однако на лицах женщин клана Юаньлю не было даже намека на страх. Они выглядели равнодушными. Крепко сжимая руками свои клинки, они уверенно смотрели вперед. «Мне, правда, жаль. Я думал, мы сможем договориться», — сокрушенно покачав головой, девятый принц взмахнул рукой. «В бой». Ли Шуньси уже собирался развернуться и вместе со своими спутниками броситься на утек, когда выражение лица Бонсая внезапно изменилось. «Есть ответ», — закричал он. Вооруженная кинжалом Тором Бах, собиравшаяся убить себя, если возникнет опасность пленения, чуть не выронила из рук оружие. «Правда?» — поддержав шокированную Тором Бах, дрожащим голосом спросил Туны. «Есть отклик на сигнал. Поторопитесь. Защищайте формацию». Резко развернувшись, Бонсай побежал в направлении домика. Остальные трое последовали за ним. Формация не должна быть нарушена, иначе сигнал будет прерван и босс не сможет вернуться. На бегу закричал Бонсай. К этому времени клан Юаньлю уже вступил в бой с альянсом Семи Дао. С неба спустилось большое количество молний и огненных шаров. Превратившись в людей, они атаковали женщин клана Юаньлю. Вскоре пролилась первая кровь и тело одной из женщин превратилось в пепел. Юэ, сразившая двух рыцарей, закованных в черные доспехи, как раз собиралась активировать свиток самоподрыва, когда кто-то схватил ее за руку. «За мной, у нас еще есть надежда, не сдавайся так легко». Подхватив обессилевшую Юэ, Бонсай ринулся в направлении домика. Не прошло и нескольких секунд, как они оказались внутри. На стенах домика были вырезаны изобретенные им лично формации, при помощи которых они на время могли скрыться от любопытных глаз. Но это был очень короткий промежуток времени. Им оставалось только надеяться, что босс успеет вернуться до момента, когда оно истечет. Дверь с грохотом захлопнулась. В тот же миг все доносящиеся с улицы звуки стали неслышны. Отпустив Юэ, Бонсай посмотрел на центр формации. Трое его спутников, окружив формацию, с напряженными лицами смотрели на стоящий в центре двухцветный камень, продолжающий непрерывно мерцать переливающимся серым светом. «Вы, Юэ», стиснув зубы, выпрямилась. Прошу тебя, доверься нам. Мы вам поможем, но вы должны сделать все возможное, чтобы защитить это место, пока не прибудет наш господин», — смерил ее серьезным взглядом Бонсай. Некоторое время Юэ молча смотрела на юношу, видимо, переваривая информацию. Затем в ее глазах промелькнул слабый проблеск надежды. «Хорошо», — наконец, согласилась она. Большое количество женщин клана Юаньлю, повинуясь ее сигналу, начали незаметно охранять домик, в котором находился Бонсай со своими товарищами. К счастью, у врага сейчас была только одна цель – убить их всех. Его не волновал смысл их действий. Фиолетово-волосая женщина в этот момент в одиночку сражалась с двумя великими мастерами. Несколько других мастеров, паря в небе, спокойно наблюдали за боем. Один за другим домики вокруг них разрушались. Паривший в небе девятый принц выступал в роли главнокомандующего. Вскоре он заметил странное поведение членов клана Юаньлю. Они готовятся к самоубийственной контратаке? Разве не забавно? В таких обстоятельствах вы еще пытаетесь дать отпор, или вы хотите забрать с собой как можно больше врагов? Он взмахнул рукой, и к домику устремилась небольшая группа воинов. Линия обороны шаг за шагом сдвигалась, отступая к дверям домика гриба. Все эксперты уровня выше поднимающего армию сражались в небе. Оставшиеся внизу были обычными клановцами, не способными противостоять большому количеству вражеских воинов. Все происходило слишком медленно, поэтому отличавшийся нетерпеливым характером девятый принц поднял руку. Вокруг его рук начали вращаться бесчисленные цепочки похожих на шелковые ленты заклинаний. Его ладонь внезапно окутал золотисто-белый свет. Ужасающе огромная сила сгустилась так быстро, что немного исказило пространство. «Пора с этим заканчивать», — решительно вытянув руку, он направил ее на домик гриб. «Простой божественный лорд и поднимающий армию, придется мне лишить вас последней надежды». Уголки его губ слегка приподнялись, и объятая бело-золотым светом ладонь очертила в воздухе круг. Бум! В следующее мгновение белый свет взорвался. Несколько бело-золотых лучей, вырвавшись из его ладони, полетели в направлении домика гриба. Но прежде чем лучи достигли домика, его стены бесшумно испарились, обнажив сигнальную формацию. «Блокируйте их!» — закричал стоявший внутри формации Бонсай, не поняв, что произошло. «Это невозможно! Это же разрушитель звезд уровня спутанного сознания! Разбегайтесь!» — зарычал Туны, решительно бросаясь навстречу платиновому лучу. «Нет, старший!» — закричал Лишуньси. «Хлоп!» Тихо задребезжала металлическая цепочка карманных часов. «Я давно понял, что жизнь не сводится к простому сложению и вычитанию. Она подобна водопаду, стремительно низвергающемуся вниз, путь которого невозможен без препятствий. Это может быть камень или бревно. Если на полпути он лишится своей ударной силы, то в конце просто сольется с землей, став с ней единым целым». Когда вышедший из формации Лушен достал свои карманные часы, все вокруг замерло. Планета под его ногами отчаянно застонала. Ее тело, подобно трупным пятнам, начал разъедать состоящее из огромного количества багрово-красной плоти ковер. Земля постепенно становилась темно-красной. От нее исходил сильный запах крови и разложения. Поднимаясь, он смешивался с воздухом. «Было время, когда я думал, что нашел чистейший, самый лучший поток. Я думал, что избрал единственно правильное направление. К сожалению, он насмотрелся. Хотел он того или нет, но он вынужден был появиться здесь в своем главном теле. Эрозия пространства времени вокруг него достигла ужасающего уровня. Поверхность планеты начала превращаться в ковер из плоти, а небо окрашиваться в темно-красный цвет. Излучаемое ядром планеты тепло было им полностью поглощено. Магнитные поля планеты стремительно менялись. Подобное происходило, когда орбитальное притяжение планеты начинало слабеть. Для астрального духа это было смертельной угрозой. И естественно, что у него возникло желание себя обезопасить, покинув ставшую опасной планету. Лушен посмотрел в небо, на атакованных врагом экспертов клана Юаньлю. Затем взглянул вниз, на малыша, пытавшегося сделать что-то плохое с сигнальной формацией, через которую он только что прошел. Какой непослушный, Лушен улыбнулся. Затем, протянув руку, пальцем указал на маленького ублюдка. Хотя движения девятого принца были скованными, его разум все еще работал. Он сразу заметил вышедшего из формации таинственного человека. Хотя человек ничего не делал, а всего лишь наблюдал, глядя на него, он чувствовал небывалый страх, изливающийся из его сердца. Затем он почувствовал, как его тело начало раздуваться. Не прошло и 10 секунд, как его тело стало похожим на воздушный шар. В сравнении с первоначальным размером, оно увеличилось примерно в 10 раз, а после, бум, оно взорвалось. Глава 883. Рассердиться. Часть 1. Лу Шен никогда до конца не понимал, насколько силен мастер потусторонней пустоты, но теперь он это знал. Одно лишь излучаемое его телом естественное силовое поле вводило планету в состояние ступора. Все существа на этой планете, включая саму планету, испытывали одну и ту же эмоцию – страх. Из-за него время здесь полностью остановилось. Это было связано с тем, что он постоянно поглощал энергию. Это поглощение, кажется, имело эффект бесконечного растягивания временной шкалы, что в конце концов привело к полной остановке времени. Подойдя к застывшему в воздухе бело-золотому лучу, он осторожно обхватил его рукой. Светящийся луч, внезапно расколовшись, рассыпался на светящиеся точки. Все еще принудительно, он заметил, что все живое вокруг начало притягиваться к его телу, словно хотело добровольно стать с ним одним целым. Это не входило в его планы. Очевидно, что он не мог контролировать эту слишком мощную силу. Сердце Лу Шена дрогнуло. Его главное тело быстро вернуло себе человеческий облик. Щелк. Все возвращалось на круги своя. Камень в центре формации внезапно взорвался. Ли Шунь и Туны все еще яростно ревели, но у них в настоящее время больше не было причин гневаться. Вскоре их голоса стихли, сменившись возбужденным басом. «Босс, брат Лу». Когда Туны издалека увидел вышедшего из формации Лу Шена, его глаза невольно увлажнились. За это время они прошли через множество испытаний, пытаясь уйти от погони. Они каждый миг изнуряли себя, одновременно пытаясь спастись и ломая голову, как найти Лу Шена. Хотя Тун и не раз проходил через подобные испытания, его прошлые противники находились совсем на другом уровне. Они заметно отличались от его нынешних врагов. Хотя все четверо хотели сразу же броситься к Лу Шену, обстановка не располагала к сантиментам. «А-а-а!» Лежащие на земле люди Альянса Семи Даа кричали в агонии. Их тела поглощал темно-красный ковер, покрытый белыми пятнами. Вырывающиеся из ковра плоти красные корни, вонзаясь в их тела, вытягивали из них все питательные вещества. Крики продолжались всего по паре секунд, после чего стихали. Все люди Альянса Семи Даа, перестав кричать, становились похожими на трухлявые пни. Их тела пронзали проникающие через ступни корни. Все, начиная с их жизненной силой и заканчивая духом, становилось частью Лу Шена. Однако последнего сейчас совершенно не волновало происходящее на земле. Он смотрел в небо. Воздух тоже был окрашен в темно-красный цвет. Старшие Альянса Семи Даа и клана Юаньлю давно уже перестали сражаться. Глядя на стоявшего на земле Лу Шена, члены клана Юаньлю также дрожали от страха, как и члены Альянса Семи Даа. В тот момент, когда он появился, на землю опустилась абсолютная, пугающая тишина. Это напугало не только людей Альянса, но и членов клана Юаньлю. Совершив проступок, нужно быть готовым понести наказание. Подняв голову, он посмотрел на Цзинь Шэнгуань и двух других лидеров, которые считались сильнейшими представителями Альянса Семи Даа. Вперед! Поняв, что сейчас произойдет что-то нехорошее, мастер Цзинь Шэнгуань, превратившись в золотой свет, рассеялась в воздухе. Другой лидер, Ван Каран, прекрасно понимал, что не сможет сбежать. У него не было таинственных и могущественных средств спасения. Единственное, что он мог, сражаться в бой. Вскинув копье, он спикировал с неба. Его тело окутало большое дымящееся черное облако. Лу Шен, прищурившись, пристально посмотрел на мужчину. Невообразимо сильный поток закружил Ван Карана в воздухе. В одно мгновение он утратил способность двигаться. Его первоначально высокая скорость снизилась до нуля, а после, бум, прогремел взрыв и в небе появилось облако кровавого тумана. Сразу же после этого небо вдали озарилось золотом, после чего появилось еще одно облако кровавого тумана. Так закончилась попытка побега мастера Цзинь Шэнгуань. Зло нужно искоренять. Обернувшись, Лу Шен посмотрел в направлении застывшей в небе армии Альянса. Затем медленно развел руки в стороны. Темно-красное небо начало медленно искажаться. Это были не облака. Цвет изгибался, двигался и вращался. Несколько десятков тысяч воинов Альянса, к этому времени обратившиеся в бегство, были возвращены назад притяжением огромной силы. Пуф, пуф, пуф. Послышались звуки множественных разрывов. Небо прорвалось кровавым дождем. Люди взрывались, словно были воздушными шарами. Красные капли падали на лицо Юэ, наблюдавший за происходящим в небе массовым убийством. В какой-то момент, как это ни удивительно, оглядываясь сейчас назад, она не могла с уверенностью сказать, когда именно это произошло. Бонсай вытащил ее из руин, и сейчас эти двое с одинаково потрясенными лицами наблюдали за происходящим в небе. Хотя Бонсаю доводилось видеть и более потрясающие воображения сцены, его впечатлило сегодняшнее представление. Он вернулся, босс вернулся, наконец-то все закончится, облегченно выдохнул он, глядя на кровавый дождь. Он твой босс. Повернув голову, Юя с недоверием посмотрела на Бонсая. В ее голове все еще царил сумбур. Да это и не удивительно, она думала, что вот-вот умрет, но ее жизнь, внезапно, совершила резкий разворот. Она была настолько сильно впечатлена, что реагировала немного заторможенно. Ли Шуньси, вытянув руку, поймал несколько капель. Не слишком ли это жестоко? Все эти люди не успели нам навредить. Тун и похлопал его по плечу. Возможно, это так, но у босса нет времени с ними нянчиться. Это война. Ли Шуньси в ответ промолчал. Бум. В этот момент небо снова резко изменилось. Появившееся словно из ниоткуда несметное множество красных огней, собравшись под облаками, образовали гигантский вихрь. Из центра вихря медленно выплыло расплывчатое красное облако. Бум. Резко рухнув вниз, оно с грохотом опустилось на землю неподалеку от Лушина. Красное облако, рассеявшись, обнажило высокую, странную фигуру. Это был человек, половина лица которого состояла исключительно из электрических разрядов. В тот момент, когда он приземлился, позади него медленно возник веерообразный светящийся диск, на котором вскоре проявились символы божественного узора. Секта трех священных духовных врат прибыла, а где секта трансформации? Осмотревшись и увидев везде, куда падал взгляд, руины, мужчина нахмурился, не понимая, что тут произошло. Заместитель мастера секты Ло Цу, что-то вы прибыли слишком рано. Надеюсь, вы не собирались нарушить свое обещание. Внезапно в небе появился еще один вихрь, из которого вышла знакомая Лу Шину фигура. Это был человек в синей мантии, с черными бровями, достигающими, наверное, метров в длину. Шагнув вперед, мужчина внезапно исчез, вновь появившись уже за спиной Лу Шина. А это что? Посмотрев на покрывающий землю ковер из плоти, мужчина нахмурился. Когда он вытянул руку, по его ладони растеклась огромная сила. Эрозия, медленно разъедающая планету, была на некоторое время подавлена этой огромной силой. Предел потусторонней пустоты. Когда Юэ и фиолетового лысая глава клана увидели эту сцену, выражения их лиц снова изменились. Не успевшая облегченно выдохнуть, толпа замерла в напряженном ожидании, не зная, чего ожидать от новых действующих лиц. Лю Цу и заместитель мастера секты трансформации. Один стоял перед Лу Шином, второй за его спиной. Лицо Ло Цу ничего не выражало, в то время как губы заместителя мастера секты трансформации скривила легкая усмешка. Свист. Медленно вращающиеся за спинами двух экспертов уровня предела потусторонней пустоты диски начали испускать слабый свет. Это был прозрачный световой экран, осветивший небо позади этих двоих. «Ребята, глаза Лу Шен наполнились зимней стужей. Это так вы меня приветствуете? А ты чего ожидал?» – спросил Ло Цу, доставая из-за спины состоящий из электрических разрядов тонкий клинок. «Мы так долго тебя искали». На руках заместителя мастера секты трансформации появилась пара черных, как смоль, перчаток. «Босс, они хотят тебя убить. Против нас объединились три секты. Они ищут ваше тайное сокровище. Миллиарды живых существ на планете Шунин. Все они все», — рассказывая, Бонсай то и дело запинался. Лу Шен был шокирован. Он перевел взгляд на стоящего перед ним Ло Цу. «Вот, значит, как?» — сказал он, после чего, ненадолго замолчав, продолжил. «Честно говоря, я сдерживался, подавлял себя, чтобы никому не навредить, но вы, зачем вы меня вынуждаете, что ты хочешь этим сказать? Последние трепыхания перед смертью, ты не сможешь вернуться назад, будь то мы или секта зеленой ветви, все уже решено, ситуация необратима», — равнодушно сказал Ло Цу. «Я всего лишь», — за спиной Лу Шина медленно проявилось такое же колесо предела потусторонней пустоты, «не хочу больше его подавлять». Повинуйся моей изначальной сущности, следуй моим желаниям, независимо от земель, морей, океанов и бездны, независимо от радости, гнева, печали, страха, жалости, добра и зла. Пространство позади Лу Шина начало стремительно изменяться. На месте, где до этого медленно кружилось колесо пустоты, появился высокий полупрозрачный гигант. Его окружали бесчисленные ветры, воздух, энергия, камни, все, что могло двигаться, кружилось вокруг стоящей за спиной Лушина фигуры. На то, чтобы фигура стала полностью материальной, ушло несколько секунд. Это был шестой орган Лушина, демонический бог ветра, полученный им в мире злых богов. Лушен поднял руку. «Ветер, остановитесь! Разорви их на части!» Лушен с силой сжал ладони в кулаки. Все слышали внезапно прозвучавший голос, но было уже слишком поздно. Ло Цу и заместитель мастера секты трансформации, собрав в своих телах огромную силу, одновременно бросились к Лушину. Разрыв между средним и высшим уровнями предела потусторонней пустоты был слишком велик. Если бы они попытались сбежать, у них еще был бы шанс выжить. В конце концов, самой сильной стороной эксперта предела потусторонней пустоты была его живучесть. Но они бросились в атаку, планируя окружить и убить Лушина. Кача, в поверхность планеты ударила молния, озарив все жутким, потусторонним светом. Пыша, Лушен услышал звук льющейся крови. По телу стоящего позади него заместителя мастера секты трансформации расползлось 13 трещин, из которых сейчас яростно выплескивалась кровь. Точнее, это была не только кровь, но и его жизненная сила. Кача, внезапно мимо, отразившись на лице Лушина, пронеслась еще одна молния. Он выглядел безмятежным. Позади него стоял демонический бог ветра, держащий в каждой руке по клинку, с лезвий которых капала кровь. Глава 884. Гнев. Часть 2. Ты. Ло Цу с трудом поднял голову. Он даже не заметил, когда его ударили ножом. Все произошло в какие-то доли секунд. Молниеносное движение, на которое его божественный дух даже не успел отреагировать. Бум. Небо позади мужчин раскрасилось следами от двух косых ударов, которые, казалось, тянулись из самых глубин необъятной вселенной. С земли вокруг начали подниматься крошечные вихри. Обдувающий его тело ветер стонал от боли, словно его резали на части тысячи ножей. Это была остаточная сила Лушина, сохранившаяся в этом месте после его атаки. Не было никаких навыков, никаких техник, только чистая, невообразимо мощная сила. Чтобы показать всем свое могущество, Лушен использовал абсолютный разрыв в силе. Он изначально выбрал путь абсолютной силы. 90% законов его мира сердца были основаны на силе. Он был повелителем потусторонней пустоты, сильнейшим из экспертов уровня потусторонней сети. Его сила находилась на невообразимом для обычного повелителя потусторонней пустоты уровне. Если оценивать количественно, он сейчас был в несколько тысяч раз сильнее среднестатистического эксперта уровня предела потусторонней пустоты. Хотя из-за чрезмерной погони за силой Лушен уступал им в знании разных техник и секретных искусств, он не жалел об этом. Ло Цу и заместитель мастера секты трансформации с глухим стуком упали на землю. Они лишились своего божественного духа. Клинок Лушена рассек не только их тела, но и саму суть их бытия. В одно мгновение были уничтожены два эксперта предела потусторонней пустоты. Лушен не выглядел удивленным. Подняв голову, он спокойным взглядом обвел небо. Именно оттуда только что донесся голос. Сквозь толщу атмосферы он увидел белоснежную колесницу, запряженную двумя белыми драконами, в которой сидела стройная, безликая фигура. Это была мастер секты зеленой ветви, Юань Цинли. «Не думала, что ты вернешься». Она смотрела на Лушина со сложным выражением лица. Простой атмосферный слой не мог блокировать ее зрение. Это расстояние для высокоуровневого мастера было тем же самым, что для обычного человека расстояние в 10 метров. «Выдайте убийцу. Это ваш шанс загладить свою вину», — спокойно сказал Лушен. «Убийца, ты его только что наказал», — покачала головой Юань Цинли. «Произошло недоразумение. Давай вернемся в секту, и я все тебе объясню». Ненадолго замолчав, видимо, собираясь с мыслями, она продолжила. «С этого дня ты становишься заместителем мастера секты зеленой ветви», с серьезным видом заявила она. Лушен усмехнулся. Она думает, что после всего произошедшего он останется в секте зеленой ветви. За кого она его принимает? Вы до сих пор не назвали мне имя убийцы. Убийцы сект трансформации трех священных духовных врат я покарал, но что насчет секты зеленой ветви? Лицо Юань Цинли на мгновение дернулось, но она ничего не сказала. Она считала, что и так поступила достаточно великодушно, позволив ему вернуться в секту. Естественно, она не собиралась отдавать человека из секты зеленой ветви Лушину на растерзание. Кроме того, требование Лушина вывело ее из себя. «Давай на этом остановимся». «Прекрати», вздохнув, тихим голосом сказала она. Прекратить, Лу Шен, покачав головой, улыбнулся. Как я могу после всего произошедшего? Парные мечи стоящего за его спиной демонического бога ветра со звоном скрестились. Я решил больше себя не сдерживать. Юань Цинли, еще встретимся. Лу Шен поднял руку. В следующий раз я тебя убью. Внезапно воздух наполнился странным звоном, и он, вместе с Ли Шуньси, Бан Сэем, Туны, Тором Бах, а также выжившими членами клана Юань Лю исчез, превратившимися в невидимые воздушные потоки. Что за наглость? Рука Юань Цинли крепко сжала подлокотник кресла, когда в ее душе всколыхнулся гнев. Даже узнав истинную силу Лу Шена, она не испугалась. Между начальным и высшим уровнем потусторонней сети тоже существовала большая разница. И как ее могло не разозлить, что только что прорвавшийся на уровень потусторонней сети эксперт осмелился так разговаривать с высшим экспертом потусторонней сети. Хотя именно три секты первыми предали его доверие, смерти двух мастеров предела потусторонней сети было достаточно, чтобы это компенсировать. Она рассчитывала вернуть Лу Шена обратно, однако он, вместо того, чтобы покориться, так сильно ее унизил. Два эксперта предела потусторонней пустоты. Ценность эксперта предела потусторонней пустоты была несопоставима не только с ценностью планеты Шунин, но и с существованием еще десятка планет. Она уже решила понять и простить противника. Кто бы мог подумать, что все внезапно закончится вот так. «Передайте мой приказ», — подумав, холодным тоном сказала Юань Цинли, «уведомить секты трех священных духовных врат и трансформации о смерти заместителей мастеров секты. Передайте их мастерам, что я предлагаю объединиться в этом деле». Да, размытое искажение, промелькнув в воздухе, начало быстро удаляться. Лицо Юань Цинли выглядело отрешенным. «Раз уж я не могу тебя использовать, не обессудь». Холодно фыркнув, она, развернув драконью колесницу, умчалась прочь. Невидимый ветер, подхватив Лу Шена, Ли Шуньси и остальных членов группы, с безумной скоростью унес их вдаль. Космическое пространство было наполнено большим количеством высокоэнергетических частиц. Сформированный из этих частиц ветер с огромной скоростью уносил людей прочь. Впрочем, несмотря на то, что эта скорость была очень близка к скорости света, с учетом необъятности Вселенной она была чрезвычайно мала. И независимо от того, насколько силен был эксперт предела потусторонней пустоты, он не смог бы за одно мгновение преодолеть слишком большое расстояние. Что действительно имело значение, миниатюрная пространственная формация, которую Бонсай всегда носил при себе. Хотя эксперты предела потусторонней пустоты могли преодолевать большие расстояния, насильно сжимая пространство, это было не так удобно, как использование формаций. Прозрачные воздушные потоки, в которые превратились люди, слились в один, двигающийся на высокой скорости. Он то и дело исчезал, вновь появляясь в очень отдаленном месте. Прыжки продолжались до тех пор, пока они не приблизились к городу весов, внутри воздушного потока. Повинуясь мысленному приказу Лу Шена, они все внезапно собрались в одно тело. Он впервые активировал навык объединения с демоническим богом ветра других существ. Результат был действительно пугающий. Перемещаемые ветром живые существа стали практически неуязвимы перед большинством физических атак. Они двигались не только быстро, но и, что тоже было немаловажно, незаметно. Вернувшись в свои тела, Ли Шуньси, Бонсай, Туны и Тором Бах собрались в группу. Юя и другие члены клана Юань Лю стояли от них отдельно. Из нескольких сотен клановцев выжил всего десяток, причем все они были ранены. Я Цзюе, нынешняя глава клана Юань Лю, благодарю старшего за помощь. К сожалению, единственное, чем мы можем вам отплатить, последовать за вами, едва успев воплотиться, фиолетово-волосая женщина, упав на колени, поклонилась Лу Шену. Стоявшие за ее спиной члены клана, давно все обсудившие, последовали ее примеру. У некоторых клановцев, когда они вспомнили, в каком отчаянном положении находились, на глазах выступили слезы. Хотя Ли Шуньси и остальные были удивлены, они могли понять боль и беспомощность соплеменников Юэ. Они больше не могли вернуться на свою родную планету. Погибло так много членов Альянса Семи Дао. Противник определенно не смирится с этим и захочет отомстить. Поскольку Альянс Семи Дао был организацией мирового уровня, в него, без сомнений, входило несколько экспертов предела потусторонней пустоты и много экспертов области спутанного сознания. В этой вселенной было много могущественных людей, находящихся на уровне области спутанного сознания и достаточно экспертов, сумевших прорваться на уровень предела потусторонней пустоты. Редкостью были такие мастера, как Лу Шен, способные убить сразу двух могущественных экспертов уровня предела потусторонней пустоты. Лу Шен посмотрел на стоящих перед ним на коленях воительниц. Эти девушки и женщины обладали огромным потенциалом. Хотя их внешность сложно было назвать высококлассной, она определенно была выше среднего. Ну а в сочетании с необычной силой, те из них, кто смог выстоять в этой битве, были близки по силе к уровню божественного лорда. Несколько выживших старейшин клана находились на уровне поднимающего армию. Ну а сама глава клана не так давно прорвалась в область спутанного сознания. «Вы, дамы, немного староваты», — с легким сожалением покачал головой Лу Шен. Хотя стоявшие перед ним женщины выглядели довольно моложаво, самой младшей из них было больше 300 лет, а главе клана, если он не ошибся, и вовсе было больше 5000. В этом возрасте было нормально иметь такой уровень силы. «Не страшно, мы ради вас готовы на все, старший, умоляем, примите нас», — поклонившись, громко сказала Цзюе. Лу Шен задумался. Учитывая обстоятельства, пришло время ему создать собственную силу. Кроме того, пришло время его подчиненным выйти из темноты. «В таком случае, вы можете заключить со мной договор о подчинении и стать моими людьми. Позже я найду место, которое станет нашей базой». «Да», — радостно вскричали Цзюя и остальные члены клана Юаню. В действительности, Лу Шен принял их в благодарность за предоставленные Бан Сюю энергетические кристаллы. Только благодаря этому он смог так быстро вернуться. «Босс, что мы будем делать дальше?» — громко спросил стоящий сбоку Бан Сай. «Отправимся в город весов. У Шуньси было видение, которое меня беспокоит. Я хочу сначала с этим разобраться», — спокойно ответил Лу Шен. «В этот раз нам всем пришлось нелегко, босс», — вздохнул Бан Сай. «Дело не в том, что он жаловался, но в этот раз они все едва не погибли». Ли Шуньси молча стоял в сторонке. Тун и несколько раз вздохнул. Перед этим он строил планы, как отсрочить время своей смерти. «Ваша сила слишком слаба. Отдохните немного и начинайте усердно тренироваться. В этом мире сила, все», — покачав головой, сказал Лу Шен. «Да», — один за другим откликнулось несколько человек. В этот раз им преподали по-настоящему жестокий урок. Без Лу Шена они были никем, просто беззащитное мясо. «И еще кое-что», — сменил тему разговора Лу Шен. «Шуньси, составь список сил, участвовавших в налете на планету Шунин». «Хорошо, старший», — коротко кивнул Ли Шуньси. Произошедшее было настолько ужасным, что даже он, по натуре очень добрый человек, не мог не возненавидеть существ, совершивших это преступление. «Не торопись со списком, укажи всех, кого вспомнишь», — холодно сказал Лу Шен. «Чем больше умрет врагов, тем сильнее нас будут бояться». Но прежде ему нужно было найти временное пристанище всех присутствующих. Он не стал сражаться с Юань Цзинли не потому, что испугался, а потому что уровень повелителя был слишком могущественным. Он боялся, что может случайно убить кого-нибудь из своих людей. Глава 885. Отмщение. Часть 1. Город весов. Реконструированный город весов походил на парящие в космическом пространстве круглые часы, излучающие слабое серое свечение. Вокруг него, каждая по своей орбите, вращалось несколько маленьких планет. Между планетами, издали похожие на насекомых, курсировали небольшие фрегаты. «Ху!» — внезапно пронесшийся вдоль выстроенной фрегатами линии обороны невидимый ветер беззвучно ворвался в атмосферу города весов и в считанные мгновения достиг главного города. Медленно приземлившись на окраине желтого мегаполиса, принял человеческий облик. «Дзинь, дзинь, дзинь». Из зданий вокруг доносился ритмичный звук ударов молотов по железу. Лу Шен со своими людьми появился в конце узкого переулка. Всего их было чуть меньше 20. Хотя стоящим плотной группой людям было немного тесновато, зато их появление не привлекло к себе внимания механизмов отслеживания города весов. «Что ж, мы с вами находимся на одной из улиц главного города», — сказав это, Лу Шен кивнул стоящему с ним рядом Бан Сюю. «Смотрите на меня», — юноша шагнул вперед. Достав из кармана круглый диск, начал с его помощью взламывать систему мониторинга, временно блокируя срабатывающие на чужаков метки. «Через минуту мы станем законными гражданами этого места», — уверенно сказал он. В сравнении с тем, каким он был раньше, этот парень сильно изменился. Особенно он вырос на планете Шунин. Будучи первоклассным гением, при поддержке Лу Шена он невероятно сильно развил свой талант. Теперь для него было проще простого прорваться через наблюдательную сеть города весов. Это навсегда, полюбопытствовала Торембах. Хаэм, бонсай внезапно замялся. Пока это временно, найдите для себя пристанище, а мне нужно остаться здесь на несколько дней. Хочу кое с кем встретиться, спокойно сказал Лушен. На своем нынешнем уровне он мог уничтожить город весов одним дыханием. К слову сказать, повелители потусторонней сети создали во вселенной немало подобных городу весов мест, предназначенных для их потомков, последователей или родственников, чтобы у них было место, где они смогут спокойно жить и развиваться. Больше не обращая внимания на своих людей, Лушен двинулся к выходу из переулка. Хотя город весов размерами был сравним с планетой, для него это место было не таким уж и большим. Он мог в считанные мгновения просканировать его своим божественным духом. Улица за пределами переулка была заполнена людьми всевозможных рас, пришедшими сюда за оружием и доспехами. По обе стороны улицы высились кузнечные мастерские, где изготавливали оружие, доспехи и прочее. Хотя эти кузницы выглядели довольно примитивно, в действительности для ковки они использовали все виды высокотехнологичного оборудования, благодаря чему их эффективность была намного выше, чем у обычных кузниц. Даже обычная небольшая лавка могла выполнить заказ на 1000 единиц оружия и доспехов для целой армии. Выглядит как-то противоречиво, покачав головой, Лушен направился к своей цели, которую перед этим просканировал божественным духом. Он приземлился здесь, потому что это место находилось ближе всего к цели. Миновав один квартал, он остановился перед одной из немногих таверн этого района, таверна Сихуа. Над входом висела мигающая разноцветными огнями вывеска. В здание входило и выходило довольно много людей. Войдя внутрь, Лушен направился к лифту. Внутри, когда он вошел, уже находилось несколько человек. Он нажал на кнопку с номером 3. Дзинь. Вскоре лифт остановился на третьем этаже. Лушен уже собирался выйти, когда из-за его спины выскочила молодая девушка в маленькой круглой шляпке, одетая в кремовую юбку и белую блузку. Стройные обнаженные ноги сияли белизной. Длинные каштановые волосы ровным потоком струились по спине. Когда она пробегала мимо, он почувствовал запах дорогих духов. Ему не нужно было видеть ее лицо, чтобы понять, что эта девушка очень красива. Что его насторожило, когда он на нее смотрел, у него возникало смутное чувство узнавания. Выбросив это из головы, он вышел из лифта. На третьем этаже находился зал с 4 расставленными отдельно квадратными столами. Чем-то такое расположение напомнило ему школьную столовую на земле. Гости, сидя за столами, шутили и смеялись, пили и ели. Осмотревшись, Лушен сразу же нашел того, ради кого сюда пришел, старика Туцзиня. Тот, с бокалом вина в руке, сидел в правой части зала. За время, что они не виделись, старик еще больше постарел. Его волосы полностью поседели, но судя по широкой улыбке, он жил хорошей жизнью. За столом царила оживленная атмосфера. Люди разговаривали и смеялись. Лушен немного удивился, увидев, как девушка из лифта, подойдя к столу, встала рядом с Туцзинем. Судя по всему, эти двое были очень близки. Лушен не торопился. Пройдя в другую сторону зала, он, найдя свободное место за одним из столов, заказал еды, принялся медленно трапезничать, наблюдая за происходящим. Спустя полчаса группа Туцзиня, наконец, закончила есть. Люди начали расходиться. Туцзинь, похоже, слишком много выпил, поскольку едва не свалился со стула. К счастью, девушка его вовремя подхватила. Вскоре все остальные люди, сидевшие с ним за одним столом, расплатившись, ушли. К этому времени многие из посетителей ресторана закончили обедать, и количество людей начало постепенно уменьшаться. Дождавшись, когда уйдет последний посетитель, Лушен, поднявшись, медленно направился к Туцзиню и его спутнице. В этот момент старик, пошатнувшись, встал. Его длинная, в прошлом белоснежная рубашка была запачкана жиром и пролитым вином. Девушка начала аккуратно оттирать грязь с его тела. Наставник Туцзинь, давно не виделись. Голос Лушена прозвучал в головах обоих, заставив их испуганно обернуться. «Ты?» Туцзинь не сразу его узнал, а когда узнал, его глаза резко расширились. «Лушен, как ты посмел вернуться? Тебе нельзя здесь находиться». «Это неважно», — улыбнулся Лушен. Его взгляд упал на кореглазую девушку. «Ты, Шиншинь». У девушки было нежное лицо и горделивая осанка. Она стала очень красивой в сравнении с прежней толстушкой. «Брат Шен». Шаньшань тоже сразу узнала Лушен. Сделав несколько шагов, она порывисто его обняла. И кажется, она намеренно с силой прижалась к груди Лушена своей полной грудью. «Как тебе? Впечатляет?» Теперь я красавица. Тебе нравится?» Протянув руку, Лушен взъерошил ее волосы. «Она такая большая. Во сколько тебе это обошлось?» Услышав его ответ, она нахмурилась. «Ты такой скучный. Мой отец хотел нас с тобой тогда обручить. Но посмотри на свое отношение. С таким характером ты точно никому не понравишься». Поспешно оттянув от Лушена дочь, Туцзинь осмотрелся. Затем прошептал. «Ты что делаешь? В прошлый раз ты оскорбил владыку города весов и меня даже вызывали на допрос. Объявления о твоем розыске год были развешаны по всем городам. Я вернулся, чтобы забрать вас с собой», — спокойно сказал Лушен. «Я собираюсь уйти из этой галактики». «Уйти? Куда?» — опешил Туцзинь. В его понимании эта галактика была всем миром. Он никогда не слышал о том, что за ее пределами есть что-то еще. Простое путешествие из одного края галактики в другой для него стоило бы огромного состояния. Таких денег он не смог бы заработать и за несколько своих жизней. Что уж говорить о том, чтобы отправиться куда-то дальше. Лушен, глядя на него, тихо вздохнул. «Изначально я планировал забрать вас с собой, но кажется, дела у вас идут гораздо лучше, чем я предполагал». «Правда?» – внезапно смутился Туцзинь. В его глазах промелькнул слабый намек на беспомощность. «Ладно, не будем об этом. Ты можешь остаться на несколько дней, только не в главном городе. Можно поехать в другое место. Давай». «Не нужно, наставник», — оборвал его Лушен. «Я понимаю ваши терзания». Подняв со стола кувшин, он налил в два бокала вина. «Выпьем. Скорее всего, случая выпить нам в будущем больше не представится». Лицо Туцзиня застыло. Его бессвязное бормотание, наконец, прекратилось. Сияющая на лице улыбка быстро увяла. Он посмотрел на Лушена подавленным взглядом. Несколько раз вздохнув, он молча взял свой бокал. В этот момент Шиншинь, наконец, заметила, что в ресторане кроме них не осталось ни одного посетителя, и что воздух наполнился каким-то невидимым глазу напряжением. С улицы не доносилось ни звука. Обернувшись, она посмотрела на стойку регистратора. Она была пуста. «Что за? Что происходит?» — запаниковала девушка. Ее сердце сжалось от нехорошего предчувствия. Лушен, подняв бокал, коснулся им бокала Туцзиня. «Динь». Оба, склонив головы, сделали по одному глотку. Туцзинь пил очень медленно. Допив вино, Лушен осторожно поставил бокал на стол. «Что ж, прощай, наставник», — сказал он и, развернувшись, направился к лифту. Туцзинь открыл было рот, собираясь его окликнуть, но в итоге ничего не сказал. «Папа, Шиншинь, наконец, поняла, что происходит что-то не то. Идем, мы здесь бессильны». Туцзинь потянул ее за рукав к лестнице. Лушен медленным шагом вышел из лифта. Улицы снаружи были пусты, а в небе парил треугольный черный летающий корабль. Он испускал желтое сияние, блокирующее это место. Как я и ожидал, Лушен осмотрелся. Несмотря на произошедшее, его лицо осталось бесстрастным. Учитель Туцзинь все-таки его предал, но он его не винил. Их связь никогда не была слишком крепкой. Было естественно, что Туцзинь отказался от одних отношений в пользу других, более выгодных. В конце концов, он был для Туцзина всего лишь чужаком, однажды нарушившим их покой. Поэтому в том, что Туцзинь согласился сотрудничать с главным городом, не было ничего удивительного. Лушен, подняв голову, посмотрел на желтую завесу, расползшуюся по небу. По мере того, как снующие туда-сюда черные корабли высыпали на завесу, похожие на драгоценные разноцветные камни, она становилась все плотнее. Разноцветные камни, растворяясь, быстро впитывались в щит, благодаря чему его сила в считанные минуты многократно возросла. Глава 886. Отмщение. Часть 2. Лушен стоял посреди улицы и спокойно ждал, пока кто-нибудь придет. Став повелителем, он еще ни разу не сражался с мастерами одного с ним уровня. Злые боги не в счет, их огромная сила была слишком разрозненной, чтобы провести эффективную атаку. Поэтому Лушен точно не знал, каким уровнем силы обладают повелители, и какие техники они используют для защиты и атаки. Пыша. За время, что он размышлял, в пространстве перед ним успел открыться темно-красный портал. Из него медленно вышли двое. Одной была высокая женщина в бордовом халате, с двумя небольшими крыльями за спиной. Второй – женщина с фиолетовыми волосами, за спиной которой виднелся фиолетовый полумесяц. Ее тело в стратегических местах прикрывало три небольших куска металла, все остальное было обнажено, показывая совершенную фигуру. «Наконец-то мы встретились», — Лушен, улыбнулась фиолетово-волосая женщина. Вы кто? Лушен действительно ее не знал, но догадывался, кем она может быть. Он слышал, что владыкой города весов была женщина, называющая себя фиолетовой луной. Я владыка города весов, фиолетовая луна, а это повелитель красная луна. Я рада, что ты, наконец, решил меня навестить. Я хорошо заботилась о твоем наставнике, Туцзине, фиолетовая луна улыбнулась. Выражение лица Лушена не изменилось. И что вам, дамы, от меня нужно? Фиолетовая луна продолжила улыбаться. Насколько я знаю, у тебя возник конфликт с сектой зеленой ветви. Как ты смотришь на то, чтобы присоединиться к городу весов? Как видишь, у нас уже есть два повелителя. Кроме того, нас поддерживают дружественные имперские силы, так что три секты не осмелятся с нами шутить. Лушен понимал, на чем основана ее уверенность. В конце концов, эти три секты были всего лишь небольшими организациями, правящими на задворках вселенной. Даже объединившись, они не будут иметь большой вес. В глазах сил города весов они не были серьезной проблемой. В конце концов, история города весов была намного длиннее истории трех сект, и козырей у них тоже было гораздо больше. Я думал, вы хотите меня окружить и убить. Лушен был удивлен. Зачем нам это? Раньше ты был слишком слаб, поэтому я и не приглашала тебя к нам присоединиться. Теперь ты достаточно квалифицирован, чтобы вступить в наши ряды. Неподдельно изумилась фиолетовая луна. Что скажешь? Ты как, согласен? Она считала, что будет гораздо проще выведать секрет Лушена, приблизив его к себе. А еще, фиолетовая луна была реалистом. Она многое повидала на своем веку и многое познала. Ей доводилось видеть ужасающе мощные сокровища, которые могли в разы увеличить силу. Но чаще всего подобные сокровища мог использовать только один человек. Они становились индивидуальными и разрушались при гибели носителя. Поэтому она не слишком жаждала узнать секрет Лушена. Кстати, я не представила вас должным образом. Это леди, повелитель Красной Луны, Чжин Цзясюнь. В прошлом у вас с ней возник конфликт, но насколько я знаю, он был незначительным. Старшая Чжин Цзя готова тебе все компенсировать, чтобы загладить свою вину. Фиолетовая луна, отступив в сторону, попросила подойти одетую в красное женщину. Красивые глаза красноволосой женщины призывно сверкнули, когда она обвела взглядом Лушена. То же самое, что и тогда, в черной пещере очень сильный. В качестве компенсации я могу позволить тебе в течение суток наслаждаться моим телом. Что скажешь? А, опешил Лушен, не поняв ценности предложения. Ох, брат Лу, тебе так повезло. Ты даже себе не представляешь, сколько людей мечтает провести ночь с сестрой Чжин Цзя. Дело вот в чем, занявшись любовью с повелителем Красной Луны, ты, если повезет, получишь красную огненную воду, которая питает божественный дух. Это сокровище полезно даже для нас, культиваторов уровня потусторонней сети, улыбнувшись, пояснила фиолетовая луна. И я, кстати, очень даже не против. У меня три дня не было ни с кем секса. Уверена, нам с тобой будет очень хорошо. Сказав это, Чжин Цзясюнь медленно приблизилась к Лушену. Подняв голову, посмотрела ему в лицо. Она уже даже было протянула руку, собираясь коснуться того, что больше всего привлекало в ее мужчинах. «Сожалею, но можем ли мы изменить компенсацию на что-нибудь другое?» Лушен отступил на шаг назад, увеличивая расстояние между собой и женщиной. Он не был заинтересован в сексе с человеком, прошедшим через десятки тысяч рук. «Изменить?» Повелитель Красной Луны рассмеялась. «Тогда, может, мне помочь тебе в бою?» Между городом весов и Лушеном не было ненависти. Был только небольшой конфликт в самом начале. Поэтому теперь, после того, как Лушен так сильно вырос, город весов изменил свое к нему отношение. «Ты знаешь, что я собираюсь делать?» – удивился Лушен. «Конечно, твоя планета была уничтожена, так что несложно догадаться, о чем ты сейчас думаешь», – улыбнулась фиолетовая луна. Как Лушен и ожидал, встреча в городе весов прошла без эксцессов. Фиолетовая луна, владычица города весов, с самого начала была настроена на сотрудничество, как, впрочем, и повелитель Красной Луны. При помощи двух сильнейших экспертов потусторонней сети Лушена быстро уладил все дела в главном городе, затем отправил своих подчиненных в расположенную под городом защитную пещеру. Эта пещера, построенная городом весов, была предназначена для защиты от чужеземных повелителей предела потусторонней пустоты. Разобравшись с личными проблемами, Лушен попросил владыку города весов, фиолетовую луну, дать ему актуальную на данный момент карту территории трех сект. Из-за войны между Звездным Альянсом и древними зверями расположенные поблизости территории трех сект значительно сократились. В результате осталось лишь несколько планет в качестве их последнего оплота. Спустя несколько дней из города весов незаметно вылетел фиолетово-синий летающий корабль. Вырвавшись в открытый космос, он, совершив прыжок, направился к базе одной из трех сект. Первой целью Ушина стала секта трансформации. Всего у секты трансформации к этому времени осталось 5 планет. Все они, расположенные практически по прямой линии, вращались вокруг огромной звезды.